3.3. Кодирование и декодирование слов. Торговая марка Наско выбросила на рынок линейку продуктов быстрого приготовления под девизом «Наско лько новое может быть приятным». Видимо, разработчику данной рекламы очень понравилось, что их марка может быть частью какого-то другого слова. Но «Наско лько» — это оправдано и уместно. Трансформационные игры со словами уместны в том случае, если слияние, группировка двух или нескольких слов образует новое выигрышное целое. Идеальный пример — «Пепси-колокол» и «Кока-колокол» от Пелевина. Это новый необычный дизайн слов. Но какова ценность слова «насколько», частью которого становится торговая марка? Игра слов ради игры слов. Такой рекламный «наско-к» мало чем оправдан, а пользы от него не будет никакой. Реклама «наско-рую руку». А некоторые рекламные левши начинают составлять из названий товара разные слова или наполнять каждую букву слова каким-то приятным смыслом. Например, мармелад Вася Пупкин предстанет вам в удивительном сочетании. Великолепный, а адреналиновый, свежий, яркий, престижный, уникальный, прекрасный, красивый и изысканный, необычный. Подробные креативы напоминают тяжелые формы бреда в сочетании с манией величия. Для этого и слово есть подходящее — пупкинизм. Межбуквенный интервал. В дизайне и верстке роль прокрустого ложа выполняет команда «выравнивание по ширине» или «выравнивание по центру». Как только вам показалось, что текст лучше выровнять со всех сторон, так красивее, мы получаем трудночитаемый или нечитаемый вовсе рекламный текст. Представьте себе объявление, где между буквами и словами одинаковые интервалы. Наши компьютеры – самые компьютерные суперкомпьютеры на всем белом свете. Примерно тот же самый эффект – достигается, если преднамеренно, ради одних, дизайнеру или верстальщику известных целей, межбуквенный интервал у отдельных слов начинает вдруг увеличиваться. Представьте себе объявление, где первые два слова набраны как обычно, а последнее набрано с интервалами одинаковыми между каждой буквой. Наши компьютеры — «С-А-М-И-Е-М-О-Щ-Н-И-Е». Читать такой текст становится очень трудно. А если он еще и большой, то вас ждет оказия в виде головокружения или даже головной боли.